Человеческие жертвоприношения в античном мире. В своей истории христиане проливали крови, наверное, не меньше буддистов или индуистов. Но эта кровь никогда не была ритуальной. Христиане никогда не убивали других людей во искупление своих собственных грехов. И потому церковная жизнь, давно покрывшаяся золой быта и грешками мирян и пастырей, в схоластическом спокойствии, ищущее равновесие всех духовных проблем, все же лучше безумного пламени, что опаляет ветеранов контактов с космическим разумом. Я был в Мексике, взбирался на пирамиды, чтобы они рассказали, если б заговорили, ничего, в лучшем случае о победах над соседним племенем, о разбитых головах, о том, что, слетая в миску, Богу Солнца людская кровь укрепляет в последнем мышцу, что вечерняя жертва восьми молодых и сильных обеспечивает восход лучше, чем будильник, все-таки лучше сифилис, чем жерло единорогов Кортеса, чем эта жертва, ежели вам глаза скормить суждено воронам, лучше, если убийца – убийца, а не астроном. Иосиф Бродский, мексиканский дивертисмент. Этот мир, мир языческих жертвоприношений, был хорошо знаком людям Библии. Библейские пророки имели возможность своими глазами видеть человеческие жертвоприношения у своих соседей по планете, у финикийцев. Жесткое отмежевание первых христиан от античного наследия также станет понятнее, если вспомнить, что в глубине этого наследия проступала человеческая кровь. Египетская инквизиция сжигала тех, кого считала бесноватыми. Многие утверждают, что в эти твари переселилась душа самого Тифона. В городе Илифии, пишет Манефон, заживо сжигали людей, которых называли Тифоновыми, и, провеивая их пепел, рассеивали и уничтожали его. Плутарх об Исиде и Осирисе. В Илиаде упоминается о заклании 13 троянских юношей при погребении Патрокла. Ифигения, по одной версии, будучи жрицей Артемиды в ее храме в Тавриде, должна была приносить в жертву всех попавших в эти края чужеземцев. По другой, она сама была убита своим же отцом Агамемноном по научению жреца. Религия больше и нечестивых сама, и преступных деяний рождала. Было в Авлиде ведь так, где жертвенник Тривии Девы и Фианассиной был осквернен неповинную кровью, пролитой греков вождями, героями лучшими войска. Только узрела она, что подавленный горем родитель пред алтарем предстоит, а прислужники нож укрывают. Гнусно рукою отца быть убитой. Лукреция о природе вещей. И даже в историческое время, во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, такие жертвы приносились, например, в Риме после поражения при Каннах и в Греции перед битвой при Саламине. Фемистокл был вынужден подчиниться требованию народа и убить трех знатных персов перед сражением. Смотри Плутарх, жизнеописание Фемистокла. Когда Фемистокл совершал жертвоприношение у триеры главного начальника, к нему привели трех пленников, очень красивых собой, роскошно одетых. Как говорили, это были дети царской сестры. Когда их увидел прорицатель Ефронтит, жертвы вспыхнули ярким пламенем, и в то же время справа кто-то чихнул, что также было добрым предзнаменованием. Тогда Ефронтит велел обречь на жертву юношей и заклать их Дионису Оместу. В таком случае будет Элленам победа. У персов была такая же практика. Они привели на нос корабля самого красивого воина и закололи его. Геродот История. Узнав, что это место называется Неагодой, они принесли в жертву там столько же, то есть 9, мальчиков и девочек из числа местных жителей. Закапывать жертвы живыми – это персидский обычай. Супруга Ксеркса Амистрида, достигнув преклонного возраста, велела закопать живыми 14 сыновей знатных персов в благодарность Богу, живущему под землею. Геродот История. Даже в начале 4 века после Рождества Христова человеческая кровь, орошающая языческие алтари, еще не была чем-то из области далеких преданий. Финикийцы каждый год приносили любимое и единородное дитя в жертву Кроносу. Ему же в шестой день месяца Метагетиона заколали людей и на Родосе. А в Саламине, в одном храме Арголитской Афины и Диомеда, какой-нибудь преследуемый человек обегал трижды вокруг жертвенника, и потом жрец, пронзив ему копьем чрево, сжигал его на горящем костре. Много таких же человекоубийств происходило и в Египте. В Гелиополе, например, ежедневно приносили три человеческие жертвы, пока, узнав об этой жестокости, царь Амозис не приказал заменять их столькими же восковыми изображениями. На острове Хиос жертвоприношение Амадийскому Дионису состояло в расчленении человека, то же делалось и в Тенедосе, да и в Лакедемоне жертвой Ариса бывал также человек, и на Крите совершали подобное человекоубийство в честь Кроноса. А Афине сирийская Лаодикия ежегодно приносила в жертву деву, которую теперь заменяют ланью. Равным образом человеческими же жертвами умилостивляли своих богов ливийцы и карфагеняне. Да и думатинцы в Аравии всякий год заколали в жертву отрока и погребали его под жертвенником. Сверх того, история свидетельствует, что все вообще эллины перед выступлением в поход приносили в жертву людей, тоже делали фракийцы и скифы, а афиняне упоминают о принесенных в жертву дочерях Леоса и Эрихтея. Да и ныне кто не знает, что в великом городе, то есть Риме, в праздник Латриарского Зевса закапывается человек. Справедливость этого засвидетельствовали и известнейшие философы. Диодор, сделавший сокращенное описание библиотек, говорит, что ливийцы торжественно приносили в жертву Кроносу 200 благороднейших отроков и к этой жертве присоединяли не менее 300 других. Ливийцы – это жители Карфагена. Кронос – Ваал. А писатель римской истории Дионисии повествует, что в Италии именно сами Зевс и Аполлон требовали себе человеческих жертв от так называемых аборигенов, и что те, которых коснулось это требование, приносили богам часть всех плодов, а если они не приносили в жертву людей, зато подвергались различным бедствиям и до тех пор не видели конца злу, пока не обрекали себя на десятину, умертвив же и принеся в жертвы десятого из людей, были причиной запустения своей страны. Евсевий Памфил, слово Василевсу Константину по случаю 30-летия его царствия. Евсевий Памфил. Жизнь Константина. Москва, 1998 год. Языческие источники, подтверждающие правдивость слов Евсевия, приведены в комментариях к цитируемому изданию. Иной сборник языческих свидетельств о человеческих жертвоприношениях в античном мире – составляет христианский писатель конца II века Климент Александрийский. Мессенец Аристомен заколол 300 человек Зевсу и Томскому, полагая, что столь великие, вместе с тем столь изысканные гекатомбы совершил при благоприятных предзнаменованиях. В том числе закланных был и Теопомп, царь лакедемонян, благородное и жертвенное животное. Тавры – племя, населяющее полуостров Таврику, тех из чужестранцев, которых они у себя захватят, после того, как те, плывя по морю, сбились с пути, сразу приносят в жертву Артемиде Таврической. Эти заклания Еврипид вывел в трагедии. Моним же в собрании удивительных вещей рассказывает, что в Пелли, город Фессалии, приносят в жертву Пелею и Хирину ахейцев. А Антиклит в книге «Возвращение» сообщает, что ликтийцы, это критское племя, закалывают Зевсу людей, а лесбосцы подобную жертву приносят Дионису, по словам Досида. Фокейцы же, не примену сказать о них, как Питокл повествует в третьей книге о согласии, устраивают человеческие всесожжения Артемидии в Таврополье. Житель Аттики Эрихтей и римлянин Марий принесли в жертву собственных дочерей. Один Персефоний, как сообщает Демарат в первой книге «Трагедийных деяний», другой же Марий – Аверункам, как рассказывает Дорофей в четвертой книге «Италийской истории». Климент Александрийский «Увещание к язычникам». И римляне не были чужды этому обычаю. В 536 году до нашей эры, во Вторую Пуническую войну, по совету Севиллиных книг, на базарной площади были живьем зарыты в землю два галла и два грека, по мужчине и женщине. Смотри, Берников, «Мир с богами как необходимое условие благополучия римского государства и средства к его поддержанию со стороны последнего». Православный собеседник, Казань, 1879 год, октябрь. В крайне стесненных обстоятельствах употреблялся обет священной весны. В силу этого обета все, что родится в будущую весну живого, не исключая и людей, должно быть принесено в жертву богам. Убивать, впрочем, детей не решались в историческое время, а давали им вырасти до зрелого возраста и затем выпроваживали их за пределы своего отечества на все четыре стороны. Подобный обет раз сделали и римляне в начале Второй Пунической войны, 537 год до нашей эры, ограничив, впрочем, его одними жертвенными животными, и через 21 год действительно исполнили обещанное. Был у римлян и своеобразный ритуальный штрафбат – девоцио – посвящение человека в искупительную жертву за государство. У римлян полководец мог обречь в жертву подземным богам кого угодно из списка воинов, чтобы через это отвратить гнев богов от своего войска. Обреченный бросался в самый пыл сражения, и если был убит, это значило, что жертва принята богами благоприятно. Если же он оставался в живых, то вместо него все-таки хоронили изображение человека и над ним приносили очистительную жертву. Берников «Мир с богами как необходимое условие благополучия римского государства и средство к его поддержанию со стороны последнего». Язычники и сами со временем начали гнушаться подобными практиками. «Смотри, что ты делаешь, преступный Домит! Своими словами ты едва не опрокидываешь храмы и алтари богов. Не все алтари Тимокоу, ведь что ж в них дурного, если они полны благовоний и фимиама? Но я увидел бы охотно свергнутых со своих оснований алтари Артемиды в Тавриде, на которых эта дева наслаждалась известными всем жертвоприношениями, радовавшими ее. Лукиан, Зевс трагический». Известные всем жертвоприношения Артемиди – это намек на историю Ифигении. В Аркадии богу Ликею обыкновенно приносили в жертву мальчиков, Августин – о граде Божием. В историческую эпоху здравое чувство Греции победоносно борется с этим страшным пережитком. Где человек занимается жертвенным животным, где куклой? Греческая религия казалась сквозь призму классицизма и многим до сих пор кажется светлой и беззаботно радостной. Но те, кто полагает, что соблазн, распятие – явление совершенно другого порядка, недооценивают более глубокого слоя, скрытого за картиной беспечной жизни богов, описанной Гомером и представленной в греческом искусстве. Если человек может стать близок богам, как жрец Хрис Аполлону или Гектор и Одиссей Зевсу, то лишь потому, что сжег много бедер быков, Илиада. Ибо таков акт благочестия, кровопролитие, бойня и поедание. Почитатель сильнее всего ощущает Бога не в благочестии образа жизни и не посредством молитв, песнопений и танцев, а через смертельный удар топора, поток хлещущей крови и сожжение бедер животных. Буркерт Хома Неканс. Жертвоприношение в древнегреческом ритуале и мифе. Жертвоприношение – ритуал в искусстве и культуре от древности до наших дней. Москва, 2000 год. Где человек остается человеком, но жертвоприношение заменяется окроплением жертвенника его кровью? Или же его сбрасывают со скалы, принимая меры к тому, чтобы он был спасен? Где, наконец, очень редко, и это было самым строгим отношением к старине, для жертвоприношения приберегают присужденного к смертной казни преступника. Все это были так называемые фармаки, то есть средства исцеления государства от болезни. Зелинский, древнегреческая религия, Киев, 1993 год. И все же было. Было и в Греции, было и на Руси. Рассказ повести временных лет о том, как Перуна пустили в плавание по Днепру,